«Кинули!» — захрипел огнемет, прислушивавшийся к разговору. «Возможно, Леня...» — Вацик пожал плечами. «Большой вопрос, кто?» Он попробовал позвонить в Пионерск, но телефоны директора комбината молчали. На следующий день ситуация изменилась к худшему. Куда-то запропастился Дворцин. Связаться с ним по телефону было невозможно. Глагол «кинули» приходилось хотя бы разок произносить едва ли не каждому отечественному предпринимателю. Вацлав Бонифацкий вынужден был признать, что и он не исключение из правила. «Кинули», — сказал Боник, потея от бессилия, ярости и страха. «Суки, блядь!» — зарычал огнемет. «Кто? Вацик?» Это был хороший вопрос. Если Деша не врал, корень проблемы был в Пионерске или, при худшем раскладе, вообще в Киеве. Если врал, то, очевидно, вел какую-то свою рискованную игру. Разбираться следовало на месте. Бонифацкий последние дни только и делал, что висел на телефонах. «Выезжай в Киев, Леня», — сказал Бонифацкий, пытаясь совладать с расшатавшимися нервами. «Может, сразу в Пионерск? Хочешь, чтобы тебя там за задницу взяли?» «Всех нас рано или поздно возьмут». Темная и мятежная душа Ветрякова время от времени страдала фатализмом. «И если мусора серьезно возьмутся, они на нас так и так скоро выйдут». Бонифацкий призадумался. Вообще-то времена были такие, что фискальным структурам материковой части страны совсем не просто было взять в оборот ту или иную финансовую структуру полуострова. С другой стороны, заказ трясти Пионерский металлургический комбинат мог поступить с такого высокого этажа государственной власти, для которого и Сиваш не помеха. Как бы там ни было, для начала не мешало переговорить с Дворциным. «Выезжай в Киев, Леня. Найди Дешу и труси, как грушу. Жопу свою, блядь, нахуй не узнает. Не перестарайся, не боись. Я его в полболта трахну». Буник с опаской покосился на партнера. «А ты?» — спросил Ветряков. «Яков Гринштадт на ушах. Иностранцы из себя корчат. Попробуй его урезонить. Давай, Леня, не тяни резину». 2 марта Ветряков и еще пятеро головорезов, среди которых Филя Шрам казался разве что первым среди равных, втиснулись в черный джип Ford Explorer и отбыли в Киев. 3-го они добрались до столицы, где остановились в двух люксах гостиницы «Украина». Поскольку солнце к тому времени зашло, дела волей-неволей пришлось отложить на утро. Вызвонив по газете «Рио» массажисток, приятели прогудели всю ночь, ужравшись и натрахавшись до упаду. Пятница, позднее утро 4 марта. Поздним утром следующего дня, наглотавшись по обыкновению аспирина, огнемет в сопровождении своих людей отправился к Гешке в офис Антарктики. Взлохматив волосы обомлевшей секретарши, Леня, сумрачно улыбаясь, прошел в кабинет директора, на беду оказавшегося на месте. Шрам двигался следом, как тень. «Здоров, Геша!» — пролаял Ветряков, бесцеремонно усаживаясь напротив. «Не ждал, блядь, нахуй!» Директор побелел как мел, из чего следовало, что внезапность, про которую так любят толковать военные, вполне достигнута огнеметом. При виде Лени Дворцин прикусил язык и почти перестал дышать. «Хоть бери из зеркальца подставляй». «Но!» — еще шире осклабился Ветряков. «Даю тебе 2 минуты, потом сразу стволом в морду. Воды в рот набрал?» — с издевкой поинтересовался Леня, потянувшись за пистолетом. «Может, у него член во рту?» — Шраму не терпелось начать. «Может, сейчас будет?» — согласился Леня. И тут на сцене возникла секретарша. Она неправильно оценила обстановку. Тёлка последовала за бандитами с маской праведного негодования на лице. Маска была тем более надменной, потому как секретарша от случая к случаю потрахивалась с директором. Чувствуя себя на привилегированном положении, секретарша вломилась в кабинет, пылая праведным гневом. «Геннадий Петрович!» — начала она. «Я им сказала, что вы!» «Да говорить она не успела!» Шрам выбросил вперед правую, и его пальцы стиснули ее горло. «Жопе слова не давали!» — назидательно бросил Шрам. «А ну сидеть!» — рявкнул Ветряков, когда директор предпринял неуверенную попытку подняться. Леня вытащил из кобуры пистолет. Передернул затвор и упер ствол в лоб Дворцину. Тот мешком повалился обратно. Тем временем лицо секретарши приобрело пепельно-сизый оттенок, а изо рта побежала тонкая струйка слюны. «Сейчас копытится!» — предупредил Ветряков. Шрам разжал пальцы. Девушка отшатнулась с быстротой сорвавшейся с крючка форели, ловя ртом воздух. С интересом наблюдавший за ней Шрам отделился от стола, шагнул к секретарше и залепил ей оплеуху. Девушка повалилась на колени. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась она. «Что значит «не надо»?» — оживился Шрам. «Только что такая деловая была, а теперь уже и не надо, блядь! Да еще и пожалуйста! Леня, у нас время есть? А что, за щеку возьмешь?» Шрам в упор поглядел на девушку. Секретарша ответила мычанием. «Че ты мычишь, дрянь?» Довольно добродушно поинтересовался Шрам. «Первую ширинку перед носом видишь?» И неожиданно заорал на весь офис. «Давай шевелись, курва, пока я тебе сейф между ног не вогнал!» Секретарша взялась за пуговицы, но пальцы ее не слушались. Один из бандитов, до того стоявший в дверях, поморщился. «Кончай, Шрам! Нафига этот цирк? Заглохни, кашкет!» — посоветовал Филимонов. «Ребята!» — взмолился Гена. «Не надо! Я все объясню!» Ветряков сделал Шраму знак остановиться, а потом смерил Дворцинова взглядом. «Хорошо, умник, я сегодня добрый. Что ты хочешь сказать?» Сбиваясь и глотая слова, Дворцин рассказал, что не скрывался от Боника, а летал накануне в Пионерск. «Мы тут ни при чем», — тараторил директор предприятия. «Там, в Пионерске, плохие дела. Я не преувеличиваю. Прокуратура гендиректору дело шьет по обвинению в хищении в особо крупных. Он, конечно, сразу в больничку лег, делает вид, что у него инфаркт, а его сын из молодежного центра в бега поддался». Далее Дворцин поведал, что за обрушившимися на руководство комбината напастями стоят влиятельные люди из столицы. «Откуда ты это взял?» — спросил Ветряков, изучая Геннадия, как орнитолог жука. «С потолка? Информацию для меня собрали, надежную. У комбинат задолженность перед энергетиками. Они через суд решение протащили». «Оперативно что-то, блядь, нахуй, как для энергетиков. Сами энергетики, естественно, ни при чем», — пояснил Генка. «Акциями ГАК «Пионерскэнерго» управляет Бастион неограниченный кредит. А им, ребята, владеет некий Артем Павлович Паришайло». «Не слыхал о таком», — поджал губы Леня. «Что за болт с бугра?» «Очень серьезный человек. У его банка в Пионерске филиал. У Паришайло, похоже, и мэр в кармане, и начальник Пионерского УВД». Огнемет потянулся за телефоном. Следовало переговорить с Бонифацким.